Глава 14. Четверг. И наступила темнота. Беллами проснулся в начале седьмого. Он лежал на спине, заложив руки за голову и разглядывая тени, отбрасываемые на потолок электрокамином. Настроение у него было вполне мирное. Он был всем доволен. Выбравшись из постели, подошел к окну. Был грустный вечер. С противоположной стороны улицы полумесяца дул холодный восточный ветер. И его завывание было весьма подходящим звуковым сопровождением темноте вечера, казавшейся гуще обычной. Отойдя от окна и что-то тихонько насвистывая, он постоял в своей тонкой шелковой пижаме у камина, согревая ноги. Потом начал искать сигареты. Случайно нашел одну в гостиной. Закурил. Пошел в ванную и пустил воду. Долго лежал в ванне, прокручивая в голове события последних дней. В спальне зазвонил телефон. Поначалу Беллами не обратил на него внимания. Но телефон настойчиво продолжал звонить, и у Беллами не выдержали нервы. Кто бы это мог быть? Он подумал, что это Кэрола, но тут же прогнал эту мысль. Кэрола была слишком умна, чтобы звонить ему на квартиру, если только это не было делом чрезвычайной срочности. А почему бы и нет? Он вспомнил о Ферди Мотти, его путешествии в Париж, и бодро выругался по его адресу. Быстро выскочив из ванны и завернувшись в банное полотенце, он побежал в спальню. Но когда он туда прибежал, телефон уже смолк. Вернувшись в ванную, Беллами вытерся, побрился, а потом пошел в спальню одеваться. Он надел вечерний костюм, который оставил сверху, когда паковал вещи накануне. Затем позвонил и послал рассыльного за сигаретами. В ожидании его возвращения Беллами сидел на кровати. Рассыльный принес сигареты, и в тот же момент снова зазвонил телефон. Беллами взглянул на часы. 7:45. Это была барменша из малайского клуба. «У меня для вас сообщение», — проговорила она. «Звонила миссис Рок. Я уже пыталась связаться с вами. Ей нужно вас видеть. Она сказала, что это очень срочно. Вы назначили ей свидание здесь попозже, но она была бы вам чрезвычайно признательна, если бы вы могли прийти прямо сейчас. Она будет здесь с минуты на минуту». «Хорошо, Блонди», — сказал Беллами. «Когда она появится, предупреди ее, что я уже еду». «Окей», — весело откликнулась блондинка. «Надеюсь, у вас есть новые байки?» «Невероятное количество», — заверил Беллами. «Но я никогда не рассказываю их по телефону. Видишь ли, Блонди, они много теряют, если не подкреплены обаянием моего зрительного образа». «Понимаю», — ответила она. «Вы просто чудак». «Видит Бог, да», — согласился Беллами весело и повесил трубку. Выждав пару минут, он снова снял ее и набрал номер Уайтхолла. «Это Беллами», — сказал он. «Я буду минут через 45. Предупредите сэра Юстаса». Повесив трубку, он закурил. Потом набрал номер отдела С и попросил мистера Веннинга. «Привет, Филипп», — сказал он. «Мне нужно вас видеть. Все идет хорошо, я все узнал от Марча. Теперь он у нас в кармане. Но нам нужно повидаться». «Хорошо, Ники», — ответил Веннинг. «Я буду дома в 9:30. Можете прийти в это время?» «Да, буду», — ответил Беллами. Походив с минуту по комнате, он позвонил Ванессе. «Ну, Ники», — спросила она, — «вы сделали то, что я вам посоветовала? Сходили в Скотленд-Ярд и рассказали им все?» «Да», — заверил ее Беллами. «Я до нога разоблачил перед ними свою душу. Я интеллектуально обнажился. Рассказал им все, что знал. Сообщил, что у вас самые красивые ноги во всем западном полушарии. И что, когда вы идете, у меня остается лишь одно желание — следовать за вами и наблюдать восхитительное покачивание ваших прелестных бедер. Я сказал: «Вы безумец», — перебила она своим низким голосом. «Вы способны говорить хоть о чем-нибудь серьезно? Или вы им сказали всю правду, идиот вы эдакий?» «Сказал ли я правду?» — изумился Беллами. «Но вы же слышали». Ложь легко слетала с его языка. «Я сказал им все, что знал об этом деле. Они собираются арестовать Харката». «Я так и думала», — сказала Ванесса. «Это будет для меня ужасно». «Не берите в голову, детка», — успокоил ее Беллами. «У вас ведь останусь я. Я вас обожаю и сделаю для вас практически все, что угодно. Я сплю в пижаме, на которую пришит ваш портрет». «Хватит валять дурака и скажите, что вам нужно». «Божественное создание, я звоню вам, потому что виделся вчера вечером с Кэролой, точнее, уже сегодня утром, и сказал ей, что мы с вами встретимся сегодня около 8 за коктейлем. Я думал, она вам сообщила это по телефону перед тем, как отправиться в свадебное путешествие. Я звоню, чтобы сказать, что могу заехать только в 9:30. Это не слишком поздно». «Для вас, Ники, никогда не бывает поздно», — пошутила Ванесса. «Я все равно ужинаю дома. Буду ждать. Приезжайте и взбодрите меня, чудак вы мой». «Будет сделано», — ответил Беллами и ухмыльнулся в трубку. «Пока, радость моя». Повесив трубку, он подошел к письменному столу, отпер верхний ящик и достал автоматический пистолет «Кольт» 32-го калибра. Вынув из него пустую обойму, он зарядил в нее 2 патрона. Вставил обойму обратно, взвел курок, чтобы патрон встал в казенник. Поставил пистолет на предохранитель и сунул его в карман брюк. Надев шляпу и пальто на меху, Беллами спустился в вестибюль. Нажал кнопку вызова домоправительницы и сказал ей. «Я уезжаю. Вещи собраны. Кто-нибудь за ними завтра заедет. Я загляну, быть может, около полудня, чтобы забрать почту. Тогда увидимся. Доброй ночи». И вышел. На Пикадилли взял такси и велел ехать в малайский клуб. Финелла Рок сидела за тем самым столиком, за которым она сидела с Харкотом и Ланселотом в вечер их знакомства, в дальнем конце зала. Беллами окинул его взглядом. В конце стойки мирно беседовали, что-то потягивая 2 посетителя. Блондинка была занята, смешивала коктейли. Беллами подошел к стойке и весело обратился к ней. «Блонди, сделай-ка 2 очень сухих мартини и принеси их вон за тот столик». Потом подошел и сел напротив Финеллы Рок. «Что случилось, Финелла?» — спросил он. Она посмотрела на него угрюмо. Под глазами ее пролегли глубокие тени. Лицо было напряженное, без кровинки. «Харкот мертв», — сказала она. Беллами вынул портсигар, блондинка принесла 2 мартини. Беллами взял сигарету, поднес ее к губам Финеллы, дал ей прикурить, закурил сам. Блондинка вернулась за стойку. «Не принимайте этого близко к сердцу, Финелла. Это очень жестоко, но такова жизнь», — посоветовал он. «Что с ним случилось? Он не...» «Нет», — прервала она. «Он этого не делал сам. Он так повеселел после нашего с ним разговора сегодня днем. Пошел в клуб Мотта, ушел оттуда в начале 7-го и не был особенно пьян. Его сбила машина возле аллеи акаций. Что это была за машина, неизвестно. Водитель скрылся в темноте. Харкот был страшно изуродован. Должно быть, он скончался сразу же. О, боже!» «Зачем он пошел в клуб Мотта?» — спросил Беллами. «Кто-то позвонил ему и передал сообщение, оставленное для него Ферди Моттом. Некто хотел с ним встретиться, и, судя по всему, срочно. Он мне не сказал, по какому поводу». «Вам было бы легче, если бы вы поплакали», — сказал Беллами. «Почему вы не плачете?» «У меня нет слез», — ответила она. «Я словно окаменела. Не хочу больше жить. Устала от всего. Уже давно. Потом вдруг появился Харкот, и ощущение усталости от жизни прошло. Теперь оно вернулось. И не отпускает ни на миг. Это невыносимо». «Выпейте», — он пододвинул ей стакан. «Вам станет легче. И помните, Финелла, что бы ни случилось, все не так страшно, как кажется. Всегда есть надежда впереди». Боюсь, это слабое утешение для вас, но должен вам сказать, что для Харката это лучший выход». «Разве смерть может быть благом для кого бы то ни было?» — удивилась она. Он слегка пожал плечами. «Для Харката в настоящее время — да. Он был замешан в очень плохой истории. Не умел ни думать, ни жить, ни пить. Кроме того, через пару дней вы узнали бы о нем правду, и поверьте, вам бы она очень не понравилась. Это гнусная правда. А теперь вам не нужно ее знать. Вы можете продолжать думать о нем хорошо». «Все действительно так плохо?» — спросила она. «Очень плохо», — ответил он. «Не думаю, чтобы ваше чувство к Харкату сохранилось надолго. Эта автокатастрофа уберегла вас от страшного разочарования». Тень слабой улыбки мелькнула на ее лице. «Вы бываете страшно милы порой, Ники. Вы утешаете меня. Как ни странно, я почти верю в то, что вы говорите о Харкате». «Вы не любили его на самом деле, дорогая», — с улыбкой сказал Беллами. «Вы думали, что любите его. Вам нужно было любить кого-нибудь или что-нибудь, потому что у вас слишком доброе сердце, чтобы просто ходить по Вест-Энду среди этих подонков, околачивающихся в барах и так называемых клубах, и приводить их к моту играть в железку, фаро или рулетку. И когда появился Харкат с его жалобным видом, вы были уже готовы влюбиться. Вот вы и влюбились в него. Тем более, что вам казалось, будто я стараюсь спроводить его в тюрьму за убийство или что-нибудь еще». «Может, вы и правы, Ники», — согласилась она. «Но я все же чувствую себя ужасно». «Все время от времени мы так себя чувствуем», — улыбнулся он ей. «Что-то случается или не случается помимо нашей воли. Ставишь на красное, выпадает черное. Сейчас вам выпало черное, вот и все. В следующий раз, когда вы поставите на красное, может быть, красное и выпадет. У жизни ведь две стороны. Нужно лишь относиться ко всему спокойно и уметь расслабиться. Больше просто ничего не остается». Финелла снова взглянула на Беллами. В глазах ее забрезжил слабый свет. «Хотелось бы, чтоб так оно и было, Ники», — тоскливо произнесла она. Беллами сунул руку во внутренний карман пиджака и достал 10 10-фунтовых банкнот. «У меня идея», — сказал он. «Это сотня, которую я обещал Харкату. Теперь она ваша. Уезжайте в деревню, где-нибудь в Деваншире или Сомерсете, где нет коктейль-баров и люди здороваются со всеми, даже с незнакомыми. Поезжайте куда-нибудь, где вы сможете есть простую пищу, много спать, гулять по полям. Забудьте Пикадилли и Харкаты и все эти грязные притоны и прочие здешние дешевые приманки. Единственное, что вам нужно, девочка моя, это привести себя в порядок. Через месяц вы сами себя не узнаете». Он подтолкнул к ней деньги. «Спасибо, Ники. Вы действительно очень великодушны. Может быть, я именно так и поступлю. Если да, то где я вас найду? Когда-нибудь? Снова?» «Я сам вас найду», — пообещал Беллами. Он улыбнулся ей, взял шляпу и вышел из клуба. Когда он ушел, она положила деньги в сумочку и начала пудрить носик. Беллами пошел к цепочке такси, выстроившихся вдоль тротуара ярдах в 50 от малайского клуба. Он велел шоферу высадить его у веллингтонгских казарм. Сидя сзади, он обдумывал события, выстраивая их мысленно в логическую цепочку. Мерцающий свет фар, внезапно возникающий и тут же исчезающий в темноте, казался ему столь же эфемерным, сколь и большинство других так называемых жизненных реальностей. Он вспомнил о Марче. Марч заплатил свой долг обществу. Это вне всяких сомнений. Даже если орудием возмездия стал неопознанный автомобиль. Быть может, Харкат переплатил, но Беллами своим практическим умом счел, что Марч с его порочностью и слабохарактерностью, его неспособностью найти свое место в жизни или хотя бы взглянуть ей прямо в глаза, теперь был в большей безопасности, чем где бы он ни был. Улыбка Беллами стала мягче, когда он подумал о Кэроле. Вот эта женщина! Характер ровный, красивая, хладнокровная, надежная. Никогда не сделает того, чего не следует. Абсолютно чужда мелочности, жадности, подлости. А Финелла? Беллами хмыкнул. Он не слишком сочувствовал ей. Она забудет Марча так же быстро, как влюбилась в него. Или решила, что влюбилась. И тихой деревне в Девоншире или Сомерсете, конечно, предпочтет шикарный морской курорт вдали от бомбежек, где мужчины по-прежнему мужчины, и женщины чертовски рады этому. Такси остановилось у казарм. Беллами вышел, расплатился с шофером и двинулся по направлению к Уайтхоллу. Потом вдруг свернул в железные ворота дома, выходящего задней стеной на аллею птичьих клеток. Пересек маленький палисадник и позвонил в дверь. Пожилой дворецкий открыл и сказал: «Добрый вечер, мистер Беллами, сэр Юстас ждет вас». «Давненько не видел вас, Чарльз», — сказал Беллами. «Почти забыл, как вы выглядите». Он оставил в холле пальто и шляпу и проследовал за дворецким через длинный коридор в теплый, хорошо освещенный кабинет. Заместитель министра сидел за столом лицом ко входу. Справа от стола, в глубоком кресле у камина, устроился Харбал, старший офицер спецуправления. «Добрый вечер, сэр Юстас», — поздоровался Беллами. «Добрый вечер, Харбал». «Ну, Ники», — сказал Харбал, — «принес ли ты добычу? Полагаю, она у тебя в кармане, иначе бы ты не явился». Замминистра выдвинул ящик стола и достал коробку сигар. Обойдя с ней вокруг стола, он вынул три из четырех лежавших в ней сигар и тщательно отобрал среди них одну. Срезал кончик и вручил Беллами. Затем протянул золотую зажигалку и дал прикурить. Беллами с удовольствием раскурил сигару и вдохнул дым полной грудью. «Вы знаете, сэр, это чрезвычайно хорошие сигары», — сказал он. «И это большое удовольствие, когда тебя угощает сигарой и подносит огонь заместитель одного из министров Ее Величества. Это вдвое улучшает их качество». «Кажется, вы не утратили вкуса к жизни и чувства юмора, Беллами», — заметил заместитель министра. «Я начинаю подозревать, что вы приятно проводили время». Беллами хмыкнул. «Я обнаружил у себя неограниченную способность к потреблению разного рода спиртных смесей, сэр», — ответил он. «Кстати, Харбл, тебе следовало бы кого-нибудь послать на Малборо-стрит, проверить там кое-какие притоны. Я не против греха и ничего не имею против картежного шулерства, но я не выношу разбавленного виски. Это уж слишком». «Харбл сказал мне, что у вас с ним сегодня был долгий телефонный разговор, что он в курсе всего и удовлетворен ходом дела», — сказал сэр Юстас. «Это так? Или мне следует знать что-нибудь еще?» Затянувшись сигарой, Беллами ответил: «Есть кое-что, чего я не сказал Харблу, сэр. Я этого тогда еще не знал. Мне сообщили об этом только что. Марч мертв. Его сбила насмерть машина в Сент-Джонском лесу сегодня вечером. Водитель скрылся. Это единственное событие, которое произошло со времени нашего с Харблом разговора». Сэр Юстас посмотрел на Харбла. «Что это может означать для вас, Харбл? Многое ли это меняет?» Харбл пожал плечами и взглянул на Беллами. «Это упрощает дело, сэр Юстас», — ответил за него Беллами. «Думаю, позволив мне действовать по своему усмотрению, вы не были бы разочарованы результатами. В конце концов, именно результат вас и интересует главным образом, насколько я понимаю». Заместитель министра открыл сигаретницу и, взяв сигарету, медленно раскурил ее. «Мне нужно быть уверенным, что утечка информации не повторится. Что касается всего остального, Действуйте, как считаете нужным. Я вполне удовлетворюсь знанием того, что вы сочтете нужным мне доложить. Не думаю, что вы хотите знать что-нибудь кроме этого, сэр. И полагаю, что лучше вам больше ничего не знать, — сказал Беллами. Святая простота, да? — улыбнулся сэр Юстас. Что ж, я готов, как уже сказал, предоставить вам свободу действий. Когда дело будет официально завершено, я, быть может, позволю себе проявить немного любопытства. Он взглянул на Беллами. «И когда же я смогу доложить министру, что дело кончено, Беллами?» — спросил он. Беллами прислонился к стенке камина. Под тяжестью тела кольт врезался ему в бедро. «Думаю, сегодня ночью, сэр», — ответил он. «Останется лишь стряхнуть осколки в корзину, да написать на папке «закрыто».» Замминистра встал. «Приятно слышать. Что ж, предоставляю вам сметать осколки в корзину». Он протянул руку. «Спокойной ночи, Беллами. Мы все вам очень благодарны. Я знаю, что это была неприятная работа». Беллами пожал протянутую ему руку и вышел. Харбл последовал за ним. «Отличная работа, Ники», — похвалил он. «Тебе немедленно вручат железный крест». «Я его заслужил», — парировал Беллами. «Ты протираешь штаны, сидя у телефона и целыми днями, с удовольствием ничего не делая, в то время как я вынужден спиваться в грязных притонах. Это британцу не к лицу». «Конечно нет, черт возьми», — согласился Харбл. «Но ты же из всего извлекаешь удовольствие. В то время как все остальные сотрудники твоего отдела мерзнут и мокнут по задворкам, выслеживая шпионов, и занимаются другими малоинтересными вещами, ты только пьешь целыми днями и занимаешься любовью с красивыми женщинами ночи напролет. И тебе еще за это платят». «А надо бы еще и повышение по службе дать», — подхватил Беллами. «Ты только вообрази, сколько лет я должен был потратить на изучение премудрости. Что следует и можно сказать женщине, чтобы тебе не оторвали уши?» «Бедный старина Ники», — проворковал Харбел. Он достал у Беллами из кармана портсигар и взял сигарету. «Черт возьми, хотел бы я знать про Марча», — сказал он. «Что это? Совпадение или...» «Нет, не совпадение», — ответил Беллами. «Это умышленное убийство». Харбл подал ему пальто. «Держи меня в курсе всего, сообщая сразу же, как что-то узнаешь», — попросил он. «Тебе ничего не нужно?» «Нужно», — ответил Беллами. «Мне нужен хвост. Толковый парень, который прилипнет ко мне, когда я выйду из малайского клуба, я сейчас туда иду, минут через 20, и будет сопровождать повсюду. Что ему делать, сообщу, когда придет время». «Хорошо», — сказал Харбл. «Я распоряжусь. Я пошлю Лейзенби. Спокойной ночи, Ники, будь умницей». «Постараюсь», — ответил Беллами. «Пока, мой милый длинноногий начальничек, не промочи ноги. И если сегодня попозже захочешь со мной повидаться, ищи меня в баре у Сиднея на Кондуит-стрит». Беллами уселся на высокий стул перед стойкой бара в малайском клубе и заказал двойной мартини, очень сухой. Принеся стакан, блондинка сказала: «Видели бы вы, что тут было полчаса назад? Вы бы животик надорвали от смеха». Он поинтересовался, почему. «Помните девушку, которая служила в баре клуба Фаллопи?» — спросила блондинка. «Думаю, она была одной из самых милых и симпатичных девушек в округе. Так вот, она была здесь, с парнем, за которого, по ее словам, собирается замуж. Вы никогда ничего подобного не видели. В нем росту метр с кепкой, и такого уродца я сроду не встречала. Забавное зрелище, скажу я вам. Гладис высокая, стройная, и стать у нее королевская, вы понимаете? Вместе они производят жутко смешное впечатление. Любовь зла». «Это точно, блонди». «Уж я ее предостерегала от замужества», — продолжала блондинка. Я ей говорю: «Выйдешь замуж, тебя заездят». Вот что я ей сказала. Замужество — ловушка и обман. Но все без толку. Она ничего не слышит. Понимаю. Забавно, правда? Я вспоминаю одну даму из Пенсильвании. Господи, я так и знала, пока я рассказывала вам эту историю, что-то мне подсказало. Как только я закончу, вы начнете мне рассказывать о какой-нибудь женщине, с которой где-нибудь встречались. Она застенчиво взглянула на него. Когда вы вернулись сюда в понедельник вечером и угостили меня шампанским, я подумала на секундочку только, что чуть-чуть нравлюсь вам. Выражение лица у Беллами сделалось трагическим. «Нравишься, Блонди», — подтвердил он. «Если бы только я мог тебе все рассказать. Мне вообще нельзя иметь дело с женщинами. Тому есть причина. Страшная причина». «О, мистер Беллами, я не знала. Простите меня», — воскликнула девушка. «Я влюбился во французскую графиню, когда мне было 17 лет», — начал Беллами хриплым голосом. «Она была обворожительна. Никогда не видел женщины, подобной ей. Мы должны были весной пожениться. Я оставил ее всего лишь на один вечер, а когда вернулся, обнаружил, что она окосела. Это было ужасно. Моя бедная Ортанс стала такая косая, что, сидя рядом со мной за столом, начинала есть из моей тарелки. Я не мог этого вынести». «Боже!» — вскричала блондинка. «Ужас какой! И что же вы сделали?» «Убил ее», — ответил Беллами невозмутимо. «Положил ее в дорожную сумку и выбросил в реку. С тех пор я даже не взглянул ни на одну женщину. Ее глаза все еще преследуют меня». «Вы дьявол!» — сказала блондинка. «Я подумала сначала, что вы рассказываете правдивую историю. Ну а что же с женщиной из Пенсильвании?» «Она была неповторима и очень миловидна. Ей было 40 лет, и у нее было 4 дочери. 3 замужем, а 4-я собиралась замуж. Ее мать не одобрила жениха. У него не было ни денег, ни перспектив, ни вида, ничего. Однако девушка превратила жизнь матери в сплошной кошмар. Так что та пообещала, что если навестив своих замужних сестер, она вернется домой, и у нее все еще не пропадет желание выйти замуж за своего друга, она согласится. И девушка уехала. Первая ее сестра жила в Оклахоме. Прибыв к ней на ферму, девушка застала там людей шерифа, описывающих имущество. Ее несчастная сестра сидела на полу в пустой спальне с синяками под обоими глазами, которые наставил ей накануне муж перед тем, как сбежать с соседкой-блондинкой. Девушка села в поезд и поехала ко второй сестре, которая работала в прачечной в Сан-Франциско. Ее муж сбежал в первую же ночь, прихватив все ее драгоценности, а также наличные деньги. Она сильно сутулилась, так как вечно стояла, склонившись над корытом. И у нее был хронический бронхит и воспаление коленного сустава. Это был второй урок. Наша героиня отправилась к третьей, последней замужней сестре, которая жила в Голливуде. Приехав, она обнаружила, что муж ее сестры в общей сложности женился 16 раз, и все его жены живы. Ее сестра была, кажется, 10-й. Тогда она вернулась домой. «Ну, думаю, она хорошо усвоила урок и после всего этого уже не захотела замуж», — предположила блондинка. «А у нее и выбора не осталось», — сказал Беллами весело. Вернувшись домой, она обнаружила, что в ее отсутствие мамаша сама вышла замуж за ее жениха. Это был страшный удар для девушки. Она 3 недели выясняла, кем же будет доводиться ей ребенок от этого брака. А когда поняла, что ее бывший жених теперь ее отчим, а его сын будет ей внуком, она отравилась и умерла в страшных мучениях. «Знаю, знаю», — подхватила блондинка. Это очень забавный конец. Наверное, где-то здесь должна быть мораль». «Не видел», — ответил Беллами, слезая с высокого табурета. «Последний раз, когда я встречался с этой дамой, она страшно рассердила меня. Прошла мимо, сказав лишь «здравствуйте». «Пока, Блонди». Он взял шляпу и вышел.